Я могла бы остановиться в Холируде, но нашла себе жилище в одном из переулков над Канонгейтом. Это была тесная сырая комнатенка, но я проводила в ней немного времени. Узники Толбота не могли оттуда выйти, но ничто не мешало посетителям навещать их. Фергюс и я приходили в тюрьму каждый день и за небольшую взятку передавали людям из Лалибруха пищу и лекарства. Теоретически разговаривать с заключенными один на один не разрешалось, но смазав соответствующим образом тюремный механизм, мне удалось два или три раза поговорить с кузнецом Россом наедине. «Это моя вина, леди», — сразу сказал он, едва увидев меня. «Нужно было уходить маленькими группами, по 3-4 человека, а не вместе, как это сделали мы. Но я боялся растерять людей, ведь большинство из них никогда не удалялось от своей деревни более чем на 5 миль. «Не вините себя», — успокаивала я его. «Из того, что мне известно, это чистая случайность. Вам просто не повезло. Не волнуйтесь, Джейми отправился в Стирлинг к принцу. Скоро он освободит вас». Кузнец кивнул и усталым движением руки пригладил волосы. Ничто в этом грязном, нечесанном человеке не напоминало того уверенного в себе мастерового, каким он был несколько месяцев назад. И все же он улыбнулся мне и поблагодарил за еду. «Если бы не вы, — признался он, — нам бы худо пришлось. Здесь дают немного помоев и все. Как вы думаете, миледи?» Он замялся. «Вы не смогли бы достать несколько одеял? Я бы не просил, но у 4 наших лихорадка и...» «Постараюсь», — ответила я. Я вышла из тюрьмы, размышляя, как же мне это сделать. Основная армия ушла на юг завоевывать Англию, но Эдинбург все еще оставался оккупированным городом. Солдаты, лорды, прихлебатели всех мастей постоянно приезжали и уезжали из города, и потому товаров было мало, и они были дороги. Одеяло и теплую одежду найти можно, но стоили они кучу денег, а в моем кошельке оставалось ровно 10 шиллингов. Был в Эдинбурге один банкир, мистер Уотерфорд, который в прошлом вел кое-какие дела с Лалибрухом, но несколько месяцев назад Джейми, боясь, что банковские вклады могут быть захвачены королем, изъял их из банка. Деньги были обращены в золото, часть его переправили Джареду во Францию на хранение, часть спрятали в доме. И то, и другое было сейчас одинаково недосягаемо. Я остановилась на булыжной мостовой, чтобы подумать. Меня толкали со всех сторон, а я стояла и размышляла. Денег у меня нет, но есть несколько ценных вещей. Горный хрусталь, который Раймонд дал мне в Париже. Сам камень большой ценности не имел, другое дело оправа и цепочка. Мои обручальные кольца. Нет, с ними я расставаться не хочу, даже на время. Но вот жемчуг. Я сунула руку в карман и нащупала изнутри жемчужное ожерелье, которое я зашила в шов юбки. Его подарил мне Джейми в день свадьбы. Маленькие, неправильные формы жемчужины цвета воды, гладкие и тяжелые, перекатывались под моими пальцами. Не столь дорогое, как восточный жемчуг, это было все же прекрасное ожерелье с ажурными золотыми колечками между бусинками. Ожерелье принадлежало матери Джейми, Элен. Я подумала... Вероятно, ей было бы приятно узнать, что оно сослужило добрую службу ее людям. 5 фунтов, твердо сказала я. Оно стоит 10, я могла бы получить 6, если бы потрудилась подняться вверх по холму до следующего магазина. Я не имела понятия, так это или нет, но сделала движение, будто собиралась забрать ожерелье с прилавка и покинуть лавку ростовщика. Ростовщик, мистер Сэмюэлс, быстро прикрыл рукой ожерелье. Его торопливость подсказала мне, что начинать следовало с 6 фунтов. «Ладно», — 3 фунта 10 шиллингов, — сказал ростовщик. — Конечно, я пущу по миру свою семью, но ради такой прелестной леди, как вы... Маленький звоночек над дверью позади меня звякнул. Дверь открылась, послышался звук торопливых шагов по стертым доскам. «Извините меня!» — прозвучал девичий голосок, и я обернулась, забыв об ожерелье. Тень от лампы ростовщика упала на лицо Мэри Хоукинс. За последний год она подросла и пополнела. В ее манерах появилась особая женственность и достоинство, но она все еще была очень молода. Мэри заморгала и тут же бросилась на меня с радостным криком. Ее меховой воротник защекотал мой нос, когда она крепко обняла меня. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, высвободившись, наконец, из ее объятий. «Здесь живет папина сестра», — объявила она. «Я гощу у нее. Или вы имеете в виду, что я делаю здесь?» Она обвела рукой темное помещение мистера Сэмюэлса. «И это тоже», — сказала я. «Но подожди немного». Я повернулась к ростовщику. 4,5 фунта, или я поднимаюсь на холм. Решайте скорее, мне некогда». Ворча себе под нос, мистер Сэмюэлс потянулся к ящичку под прилавком, а я повернулась к Мэри. «Мне нужно купить несколько одеял. Ты пойдешь со мной?» Мэри выглянула на улицу, там стоял слуга в ливрее, явно поджидая ее. «Да, если потом ты пойдешь со мной». «О, Клэр, я так рада видеть тебя!